Как и ожидалось, они зашли в павильон. Конечно, их обгораживала стена, но это была всего лишь тканевая стена. А ткань, как известно, плохой звуковой барьер. Однако это был мир магии, который изменяет законы реальности. Майоми не спеша возвела магический барьер, из-за которого их голоса нельзя будет услышать извне. «Почти идеальный звуковой барьер». «В самом деле?» спасибо». Майоми села со слегка смущенным выражением лица, Тацуя также придвинул стул и сел. «Тогда перейдем сразу к делу». «Хорошо». Хотя Майоми заявила, что время важно, все равно молчала. Если они будут долго наедине, могут возникнуть трудности. Тацуя наконец заговорил. «Ты подозреваешь, что этот несчастный случай также связан с предыдущим случаем саботажа?» «Да». «Тацуя-кун, я хочу услышать твое мнение. Ты ведь уже говорил, что в инциденте Мари с высокой вероятностью был испорчен кат, да?» Майоми наконец набралась смелости, чтобы спросить, на что Тацуя кивнул и ответил «да». «Если они на этот раз использовали ту же тактику, это полностью объясняет действия четвертой школы. Как думаешь, мы должны это доказать? Мы можем лишь поймать их с поличным, остальные варианты не жизнеспособны. Можем ли мы одолжить кат четвертой школы и обследовать его? Было бы здорово, если бы следы перезаписанной последовательности активации остались. Но учитывая зловещее молчание дисквалифицированной седьмой школы, это кажется маловероятным». «И то верно». Майоми опустила взгляд на свои пальцы на столе. Тацуя посмотрел на нее и решил, что она несколько разочаровалась. Майоми не подняла глаза и продолжила спрашивать. «Тацуя-кун, если все происходило в соответствии с твоим предположением, и наша школа стала объектом саботажа, как думаешь, какие у них мотивы? Месть за весеннее происшествие?» «Значит, Майоми по-настоящему встревожена этим», — решил Тацуя. Тацуя подумывал развеять ее подозрения. Он знал, что эти несчастные случаи были вызваны не остатками Бланш, а организацией террористов, которую они уничтожили, или любой связанной с неорганизацией. Если он расскажет все, что знает, то сможет облегчить тревогу Майоми. Однако даже если раскрытие всего будет и впрямь лучшим выбором, с этим решением он немного заколебался. «Несчастные случаи не связаны с весенним происшествием». Наконец Тацуя решил вытащить одну карту. «А? Почему ты так говоришь?» Майоми быстро подняла голову и спросила. Ее голос выдавал надежду и веру, что у него есть некоторые основания так говорить. У Тацуи была власть осуществить ее надежды, но вместе с тем он решил не выкладывать все карты на стол. «За день до начала турнира...» «Нет, тогда день уже сменился. В любом случае, в ночь перед церемонией открытия несколько злоумышленников пытались проникнуть в гостиницу. Всего их было трое, каждый с огнестрельным оружием». «Я впервые об этом слышу». «Просто был дан приказ о неразглашении. Тогда я по чистой случайности оказался неподалеку и оказывал некоторую помощь. Также я догадываюсь, откуда они. Те, кто потрясли в этом году турнир девяти школ, по всей видимости, являются преступной организацией из Гонконга». Секретные части он заполнил некоторой белой ложью. Но Майоми вообще не поставила под сомнение его слова. «Возможно, тогда ты случайно оказался рядом, но, пожалуйста, воздержись от такого опасного поведения в будущем. Если кратко, то я думаю, что постоянно буду втягиваться в такие дела». Майоми подозрительно посмотрела на пожавшего плечами Тацию, но быстро поняла, что сейчас не время для этого. «Хорошо. Разве тебя не попросили держать это в секрете? Спасибо, что сказал мне. Только, пожалуйста, не говори об этом никому». «Конечно, обещаю». Майоми подняла правую руку, будто давая клятву торжественной присяге. На это совершенно естественное озорное действие Тацуя почти рассмеялся. «Я знаю, я не должна этого говорить, но я хочу это сказать. Ты меня очень сильно успокоил, теперь я могу расслабиться». «В самом деле, такие слова нельзя услышать где-то еще. «Неудивительно. Я говорю их только перед Тацуей». «Хм, как я должен это понимать?» Мучился Тацуя. «Не говорите мне, что она, как и несколько дней назад, снова о надежном младшем брате». Как всегда, ход мысли Майоми для Тацуя остался полной загадкой. «Как обстоят дела? Как мы и планировали. Первая школа будет снята с кода Монолита». Йокогама, китайский квартал, последний этаж некой гостиницы. Пять мужчин сидели с чайным сервизом вокруг круглого стола в большой комнате, главным образом оформленной красным и золотым. На стене виднелся вышитый золотыми нитями летящий дракон. Код Монолита – наиболее значимое соревнование. Даже если дивизион новичков получает половину очков от официального дивизиона, это все еще сильный удар. С улыбками на лицах мужчины закивали, однако их бледность была ужасна, каждая их улыбка была натянутой. Потом Майюми попросила: «Не дай панике распространиться среди учениц первого года, я рассчитываю на твою помощь». Тацу остался в павильоне, вот только он понятия не имел, как не дать панике распространиться. Он считал, что об умственном состоянии младших соратниц должны заботиться старшеклассницы, что это их долг. Он глубоко сожалел, что вяло принял эту обязанность, так что, надев выражение лица «ничего не случилось», он полностью посвятил себя калибровке кат для предстоящего соревнования. Это было все, что он сделал, но почему-то его окружили участницы дивизиона новичков. Окружили его, наверное, просто потому, что Миюки, одна из лидеров участниц дивизиона новичков, прилипла к нему как клей. Сначала Тацуя думал, что так оно и есть, но, к сожалению, он не был достаточно скучным, чтобы безоговорочно в это верить. Их глаза полностью сосредоточились на нем. Это были не кокетливые взгляды, он не был достаточно самовлюбленным, чтобы неправильно их понять, но и достаточно слабым он тоже не был, чтобы их не заметить. Вместе с тем его немного озадачило, какой смысл стоит за их взглядами. Вот только лишь в этом деле он был медленным. Полностью осажденный этими молчаливыми взглядами, это было раздражающее условие для работы, но он не мог их прогнать прочь тоже. Он не заговаривал с ними не потому, что они ему мешали. Не имея других вариантов, он решил игнорировать их и принял свой обычный метод – молча продолжить работу. Вечно неизменный внешний вид, вечно стойкий, он понятия не имел, какое это имело значение. Для кого-то, кто всегда работал в ограниченных условиях и хорошо знал об изменчивости мира, такого как Тацуя, кое-что немногое было по-настоящему вечно. Однако молодые девушки постепенно затихли, наблюдая, как он работает, будто ничего не случилось. Все это Миюки видела своими глазами, она кивнула вместо брата и удовлетворенно улыбнулась. Наибольшую выгоду от его нормальности, или даже притворной нормальности, и последующего влияния, на самом деле получила Ханока. Сразу же после того, как она услышала о несчастном случае, произошедшем с Марисаки и остальными, ее лицо стало совершенно бледным. Однако, увидев, как Тацу упорно работает и участвует в тактических совещаниях, будто ничего не произошло, она также постепенно успокоилась. Тацуя полностью выполнил свою обязанность, и сейчас тревожился лишь он один. «На раунде отборочного этапа стратегии мы менять не будем. В конце концов, иллюзорные звезды – тест выносливости». Однако даже если он тревожился, сейчас он ничего не мог поделать. Матч почти начался, у него оставалось мало времени, поэтому он мог лишь оставить тревогу и полностью сосредоточиться на предстоящей битве. «Избегай истощения». «Тебе всего лишь нужно спокойно вносить необходимые коррективы». Под наблюдением Тацуи Субару преувеличенно кивнула. «Ханока, не трать энергию на избыточные техники. Как мы и практиковали, будут фальшивки, созданные магией иллюзий, чтобы ты тратила свою выносливость». Настала очередь Ханоки кивнуть на его предупреждение. «Вам следует лишь думать, как использовать в полной мере свои особые умения. Не волнуйтесь, знайте, что у нас уже в кармане первое и второе место». На смелое заявление победы они обе кивнули в восторге.